А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень. Первый после телят заметила медведя ворона. «Караул!» — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. «Звери! Вор!» Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву. Посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят. Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя, ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал. — Погоди, сейчас вылезу на бережок, все кости твои пересчитаю, что выдумал старика кнутом бить. Подплыл медведь к берегу и полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: — Подсобите! И видит. Задрожали все осины и ивы, и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались, и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. «А людей, как назло, никого рядом нету». Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь не рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Нет, брат, шутишь». Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам. «Это что же такое?» — зарычал медведь. «Бунт! Я с тебя все листья сдеру, негодница!» А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанет медведя под темени. У медведя позеленело в глазах, и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. «Что такое?» Никак медведь не догадается, что это шмели залетели ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучи вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку. Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать! Зацепил его своими 120 зубами, напружился и потащил медведя в омут. «Братцы!» — заорал медведь, пуская пузыри. «Смилуйтесь, отпустите, слово даю, до смерти сюда не приду и пастуха не обижу». «Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь», — прохрипел окунь, не разжимая зубов. «Уж я ли тебе поверю, Михалыч, старый обманщик?» Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый дрочливый ёрш на высокой реке по имени Шипаят разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать сожженками к своему берегу. Фу, думает, дешево я отделался, только хвост потерял, хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку. Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке. Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят, рассчитывают, когда он подплывет под самый подудар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши. Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул: «А ну! Нажимай!» Бобры дружно нажали на ольху, шпиньок треснул, и ольха загрохотала, обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты, и так ловко рассчитали бобры, что ольха самой середины ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну. — Ну, теперь крышка, — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл. Вылез на свой берег, и где там отряхиваться некогда, пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье, бобры свищут два пальца, а ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дурак!» Больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипаят разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю. Да не доплюнул. Где там доплюнуть при таком отчаянном беге? Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Акулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом. Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его, все в раз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах. А медведь стонал, стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост. Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву, и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом. Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам. «Спасибо вам!» — сказал Петя. Но никто ему не ответил. Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины. Даже не было слышно птичьего щебета. Петя никому не рассказал, что случилось на высокой реке, только бабке Анисье. Боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала: «Вот уж и вправду говорят люди, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша. Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал. Вот грех-то какой! Вот грех!» Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.